Глава 9. Мы сидим, играем в комнате Василисы, и в какой-то момент она приносит альбом с фотографиями. Кладет мне на колени, и мы вместе начинаем с ней рассматривать фотки. Руслан Викторович на многих фотографиях такой юный, что я его с трудом узнаю. В общем, я засматриваюсь. А когда поворачиваю голову на Василису, вижу, что она уже не сидит рядом со мной. Слышу шум, вскакиваю. Василиса лезет на стеллаж с игрушками. Она уже почти на последней пятой ступеньке, когда стеллаж начинает качаться, вот-вот готовый рухнуть. Я быстро подлетаю к ней, выставив вперед руки, но поздно. Шкаф начинает наклоняться, игрушки с него падают. Кое-как останавливаю падение руками. Вместе с Василисой мне тяжело все удерживать. Я командую ей: «Спускайся, пока я держу». Василиса быстро перебирает ногами, спускается. Когда она оказывается в безопасности, силы как будто покидают меня, и вся конструкция валится на меня, придавливая к земле. Я собираю волю в кулак и поднимаю шкаф на место. Но хрустальная черепаха, которая стоит на верхней полке, падает и больно бьет меня по руке. Я хватаюсь за руку, а сама смотрю на стену и вижу черную маленькую дырку. Стеллаж был прибит к стене, все как положено. Но разве он готов был к тому, что по нему будут подниматься? Поворачиваюсь к виновнице. Василиса стоит, опустив голову. «Но почему ты все время находишь приключения на свою голову? Ты разве не знаешь, что нельзя так делать?» Василиса лопочет. «Я хотела тебе кое-что показать». И берет с пола ту самую злополучную черепашку, которая больно стукнула меня по руке. «В следующий раз, пожалуйста, попроси меня». Говорю примирительно, потому что вижу, как в уголках глаз Василисы появляются слезы. Мы вместе садимся на кровать. В комнате теперь бардак, но убирать пока не хочется. Я тру руку. «Болит?» — спрашивает Василиса. «Немного». «Поедем к папе в больницу, он тебя вылечит». «Не надо, ерунда». «Не ерунда, поехали!» «Нет, я не хочу». Тогда Василиса хватается за свою ногу. «Ой, у меня же тоже нога болит. Пожалуйста, отвези меня к папе. Нужно посмотреть. Вдруг я сломала ногу?» Я вижу, что она притворяется, но также я вижу, что если не дать ей желаемое, она будет притворяться до посинения. И в итоге добьется своего. Делать нечего. «Давай сначала немного уберемся», — говорю. Мы с Василисой поднимаем с пола вещи и ставим их обратно на шкаф. Потом я вызываю такси, и мы едем на мое предыдущее место работы. Когда мы подъезжаем к больнице, у меня даже в сердце начинает колоть. Совсем не соскучилась. Только сейчас и думаю. Интересно, какому врачу Руслан Викторович отдал всех моих пациентов? Наверное, кого-то порядком нагрузил. А может быть, кого-то успел взять на мое место? Мы заходим в больницу с Василисой, держась за руки. Сразу сталкиваемся с Мариной. На лице у нее ухмылка. «Что же это, Соня, тебя на рабочем месте не видно? Где же ты все время пропадаешь? Ты больше у нас не работаешь?» «Руслан Викторович дал мне персональное задание», отвечаю, лишь бы ее позлить. Марина, наконец, обращает внимание на Василису, которую я держу за руку. Она открывает рот. Удивлена, это хорошо. «Значит, слухи о том, что я работаю няней у главврача, пока по больнице не успели расползтись. И слава богу, не хочу привлекать лишнего внимания, а то как пить дать? Отец узнает раньше времени». Мы с Василисой направляемся прямо в кабинет главврача. Я знаю, что вообще-то с травмой нужно в травмпункт, который находится не в этом корпусе. Но также я знаю, что Василиса притворяется. Поэтому мы просто покажемся Руслану Викторовичу, как того хочет Василиса, и поедем домой. Заходим в кабинет, и глаза у меня выползают из орбит, потому что напротив Руслана Викторовича сидит мой отец. Руслан Викторович при виде нас расплывается неестественной улыбкой. «А вот и Соня, я же говорил, что она всего лишь отошла ненадолго». Отец оборачивается и смотрит на меня злым взглядом. «Почему ты не в белом халате?» – спрашивает. А потом он замечает Василису. «А это еще кто?» Руслан Викторович подходит и берет Василису за руку. «А это моя дочь, извините, воспользовался должностными обязанностями. Попросил посмотреть за ней 5 минут. Из-за меня Соня и отлучилась». Неожиданно мой отец расплывается в улыбке. Очень странно. «А ничего страшного, так и нужно. Соня у нас всегда рада помочь. Она вообще очень хорошая девочка, да, Соня?» Я киваю. Вот это я вовремя появилась. А как бы он выпутался бы, если бы я не приехала на работу? И вообще, что это за проверки такие у моего отца? Зачем он приехал в больницу? Лично поговорить с Русланом Викторовичем? Интересно, о чем? «Извините, я должен дать распоряжение», — говорит Руслан Викторович, берет Василису за руку и легонько приобнимает меня с другой стороны за талию. Мы все вместе выходим в коридор. Он шепчет мне на ухо. «Ты узнала, что твой отец собирается приехать, ты поэтому здесь? Почему меня не предупредила?» «Нет, не поэтому», — качаю головой. «Папа, у нее рука болит, на нее шкаф упал», — весело говорит Василиса. Руслан Викторович меняется в лице, становится серьезным. «Покажи». «Ничего страшного, уже не болит. Покажи, говорю». Рычит на меня и сам берет мою руку, задирает рукав вверх. На правой руке ничего нет, он делает то же самое с левой. Видит сильно проступающий синяк. Он прикасается к моей руке, как врач, но мне почему-то становится неловко. У него такие сильные пальцы, меня от этого бросает жар. Чтобы скрыть свое смущение, весело спрашиваю. «Будете проводить осмотр прямо здесь, в коридоре?» Руслан Викторович продолжает осмотр, игнорируя и меня, и удивленных сотрудников вокруг. «Возвращайтесь в кабинет, мой папа не любит ждать», — уговариваю я Руслана Викторовича. Но он по-прежнему не отрывается от моей руки, нажимает там какие-то точки, спрашивает, болит. Мне становится уж слишком жарко. Прямо хочется встать под холодный кондиционер. «Обычный ушиб», — заявляю я и пытаюсь вытащить свою руку. «Необычный. Я подозреваю перелом, надо сделать снимок. Идите, а я пока поговорю с твоим отцом». Руслан Викторович говорит так по-доброму, нежно, что ослушаться его просто невозможно. Василиса берет меня за руку, мы уходим. Я уверена, что перелома у меня нет. Не понимаю, чего Руслан Викторович так разволновался. А еще рука до сих пор как будто гудит от его прикосновений.